Глава 21. Алан. Когда Рэй вернулся, я по-прежнему оторопело рассматривал незнакомку. Уселся в кресло напротив и задумчиво скользил взглядом по умиротворенному лицу и распростертому на диване телу. Магические предметы сделали свое дело, забрав из организма яд и начав исцеление рук. Кожа уже почти восстановилась, но все еще оставалась бледной и даже на вид нереально тонкой, словно пленка мыльного пузыря. Казалось, коснешься, и волшебство враз исчезнет. Скоро она исцелится, и что мне делать? Бросить ее в темницу, чтобы выбили из нее правду? Самому допросить? Отдать на растерзание разгневанному отцу? Девушка вздохнула сквозь сон, а я замер, боясь нарушить ее вынужденный покой, боясь, что напугаю ее или разбужу. Что за странные чувства? Почему мне не хочется, чтобы этот миг заканчивался? Кто она такая? Что за тайну скрывает и от чего бежит? В дверь условным стуком постучался Рэй. Три удара, пауза, еще два. Я нехотя поднялся и открыл, пропуская его в кабинет. «Я там народу сказал, что девушка в порядке, а ты в благодарность за спасение бдишь у её постели. Никто не протестовал и не возмущался из-за нарушения приличий». Дракон усмехнулся и, встав рядом с изголовьем дивана, взглядом опытного ловеласа принялся изучать девушку. «Ростом она ниже Тиэль, и нога меньше. Смотри, туфельки стали спадать, и декольте тоже. Но не тощая. Интересно, какого цвета у нее глаза? Я думаю, голубые. А вдруг карие? Ты когда-нибудь встречал блондинок с карими глазами, Ал? Невероятное сочетание. Очень красиво, аж кровь вскипает. Это как брюнетка с голубыми глазами, только наоборот. Рэй, будь добр, замолкни». Беззлобно огрызнулся я, не в силах выслушивать чушь, которую он городит. «Дай подумать». «О чем тут думать? Древо признало в этой девушке твою истинную возлюбленную, вон исцеляет ее. Кивнул он на листок, зажатый в ладонях кудрявой златовласки. «Сейчас она очнется, и вы поженитесь». «Нет, он точно выпил. Вообще представляет себе, о чем говорит». Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Мне кажется, ты ошибаешься, Рэй. Древо не могло выбрать человека. Причем под другой личиной. Сам посуди, кто прикоснулся к коре. Эта девушка? Или Аура Тиэль, заключенная в амулете? Советники на все лады утверждают, что она моя Имари. Да вот только я ночами сижу над трактатами и не нахожу подтверждения их слов. Ничего про голубой цвет». Рэй наконец-то перестал раздевать взглядом мою спасительницу и посерьезнел. Обратил внимание на раскрытые книги. «Я бы с радостью помог тебе, но древние эльфийские тексты никогда не входили в область моих интересов. Но я думаю так. Гадать сейчас бесполезно. Дадим девушке сначала оправиться. Потом, когда очнется, она расскажет, как оказалась здесь, зачем надела амулет и чего хотела добиться. А после пусть древо сделает новый выбор». «С какой стати? Я не собираюсь давать этой прохиндейке шанс прикасаться к нашей святыне». От подобного предложения ярость взвелась во мне огненным потоком похлеще того, что извергает Рейгар в своей драконьей ипостаси. «Человек на эльфийском отборе! Неслыханный скандал! Отец будет в бешенстве и объявит войну парочке государств. Он никогда не позволит Титусу переступить границу Алмадариса, если узнает, что Тиэль его любовница. Брат всегда вызывал гнев отца. Ему повезло, что он сейчас не здесь. Иначе отец уже расправился бы с ним. Тогда что ты хочешь делать с этой девушкой? Не забывай, что она спасла тебе жизнь. Ты обязан хотя бы выслушать ее, прежде чем принимать кардинальные решения», — настаивал он. «Возможно, у нее какие-то благородные цели, кто знает. Или обстоятельства вынудили ее пойти на крайние меры. Когда дело касается Таланиэль, только дурак поверит в благородство. Я думаю, что она подкупила эту девушку, чтобы она изображала ее. Но зачем? и предупредила лишь, что амулет Ватроланта отнимает жизненные силы. Возлюбленная твоего брата настолько коварна? Дракон потер подбородок и нашел себе пристанище возле рабочего стола матери, бездумно перебирая склянки и справочники. Тиэль ясно давала понять, что не прочь стать королевой, обхаживала меня, тайком присылала письма. Но я дал ей отворот-поворот. Доверительно рассказывал я. Не терплю навязчивых женщин. Представь мое удивление, когда я увидел ее на отборе, после того, как уверился, что она нашла утешение в объятиях моего брата. Да, в самом деле ситуация странная, признал Рэй, снова смотря на лежащую девушку. Я бы советовал тебе оставить все как есть. Неожиданно продолжил он, заставив меня вскинуть голову и посмотреть на него в изумлении. «Что? Дружище, отойди от стола. Возможно, на тебя воздействуют испарения от дурманящих эликсиров моей матери. На меня воздействуют годы жизни, Ал». Он снисходительно улыбнулся, сделав паузу, а потом продолжил свою мысль. «Так или иначе, но нас всегда окружают враги. На тебя было совершено покушение. Нужно выяснить, кто подменил дар от делегации ледяных». Нужно расспросить девушку, зачем она прибыла сюда, приняв облик Тиэль. Но самое главное, что нужно сделать, это сохранять спокойствие и внешнюю невозмутимость. Пусть отбор продолжается. Пусть твои враги покажут себя. Утрой охрану. Расставь шпионов по всему дворцу и его окрестностям. Выясни, кто убийца. А Тиэль? Пусть она утратит бдительность, не зная, что ее разоблачили. Не понимаю тебя, Рэй. Естественно, я усилю охрану, но зачем позволять проходимке продолжать играть спектакль? Искренне недоумевал я, понизив голос. Во-первых, чтобы не прерывать отбор, тебе же нужно найти возлюбленную и возродить источник магии. Во-вторых, чтобы Тиэль лучше проявила себя. Надо понять, что она замышляет. Не думаю, что она согласится. Показал я кивком на маленькую блондинку, испытывая невольную жалость при каждом взгляде на ее обожженные руки. «А вот мы сейчас и спросим», — улыбнулся дракон, направляясь к девушке, которая только-только начала приходить в себя.